Пия. Дан. Его зовут Дан. Она знает его. Он как она, он ей не нравится. Пия знает его имя, но не помнит свое собственное. Холодно. Здесь холодно. Все знакомо. Дома. Она дома, но все не так. Слишком неподвижно, тихо под ногами. Море серое. Все серое. Она пытается упорядочить мысли, но они ускользают с порывами ветра. Но все же сейчас ей лучше, не так плохо, как раньше, когда мучил голод. Но теперь он не гложет ее изнутри, ее рана зажила. Пия начинает просыпаться. Ей долго снились сны, кажется, время остановилось. Пия пинает Дана в голову ногой. Он падает на бок, она смотрит ему в глаза. «Это Дан!» Вот бы рассеялся этот туман, который прячет мысли. Он встает на четвереньки, Пия видит его руку, она была повреждена раньше. Что-то в этой руке важно. И еще был ребенок. У него есть ребенок? Нет, ребенок — его отец. Этого не может быть. Все началось с этого Дана и ребенка. Она должна все закончить. Ей нужно его остановить. Это ее работа. Он только что убил человека, но не стал его есть. Разорвал человека на части, и все напрасно. Весь пол залит кровью. Пия узнает запах этого тела. Пытается вспомнить. Филипп. Имя звучит в сознании. Она знает, что он важен. Она любила его. И она снова бьет Дана ногой в голову. Он падает на спину, тяжело приземляется, но снова встает. Он больше ее, и он уже стоит на ногах. Дан страшен и тоже ее ненавидит. И тоже боится. Один из них должен умереть. Он пытается схватить Пию. Она блокирует его руки, она знает, что делает. Знала в прошлой жизни. Этого достаточно. Тело помнит. Пия бьет коленом, у Дана между ног мягко. Он нагибается вперед, другим коленом Пия бьет в лицо Дана, что-то хрустит. Она набрасывается на него, задействуя всю тяжесть тела. Нужно свалить монстра с ног. Но он сильнее. Сопротивляется. Пия пытается помочь себе зубами. Они смыкаются на ухе Дана. Во рту у Пии становится холодно. Она разжимает зубы, сплевывает. Дан заваливает Пию на лопатки, лежит сверху. Он очень тяжелый. Пия пытается освободиться. Не получается. «Ах ты, сука! Грёбаная сука!» Дан бьет женщину головой об пол. Это больно. Он ненавидит ее. Он ненавидит всех. Потом снова бьет Пию головой об пол. Череп трещит. Что-то летит в воздухе со свистом. Раздается глухой удар. Дан моргает. Сила уходит из его рук. Кровь, холодная, мертвая, капает женщине на лицо. Дан все еще моргает, Пия отпихивает его и вытирает глаза. Недалеко стоит мужчина. Голова лысая, борода. Пия узнает его. Он друг, но он смотрит на нее со страхом. В его руке пожарный топор, он в крови. Пия переводит взгляд на Дана. Его челюсть свисает на грудь, он ранен, но все еще силен. «Действовать быстро!» — приказывает себе Пия. Она набрасывается на Дана, впивается ногтями в шею, рвет разинутый рот. Дан кричит. Его зубы щелкают и щелкают. Пия нащупывает пальцами шейные позвонки. Дан смотрит ей прямо в глаза и пытается что-то сказать. Она не хочет ничего слышать. Упирается в шею коленом, наклоняет голову Дана до тех пор, пока не захрустели шейные позвонки. После этого Дан полностью затихает. Пия отдергивает руки, поднимает голову и смотрит на бородатого мужчину со ссадиной на лбу. Он плачет. Ей от этого грустно. Их что-то связывает. Он не как она... Но все же между ними есть связь. Она любит его. Пия? Да, это ее имя. Пия. Ее зовут Пия. Она была человеком, кто-то дал ей имя. Она помнит и его имя. Хочет показать, что вспомнила, но губы ее не слушаются. Язык опухший и неповоротливый. Кале. Мужчина кивает и плачет еще сильнее. Пия трогает затылок. Раны нет, но что-то твердое лопнуло. Края срастаются под кожей, от боли темнеет в глазах. Подбегают двое детей, мальчик и девочка. Пия видела их раньше, она пытается все вспомнить. Девочка была напугана, но притворялась рассерженной, это было хорошо заметно. Так легко узнать в этой девчушке саму себя. Была еще женщина. Ее кровь течет сейчас в жилах Пии. Кровь помогла избавиться от боли, чувство голода осталось, а дети пахнут так соблазнительно. Она должна уйти, подальше от них, нельзя причинить им вред. Она должна помочь другим людям. С детьми Калле он поможет им. Пия показывает рукой наверх, не помнит, что там находится, но они должны попасть туда. И остальные тоже. «Да», — говорит Калле, — «мы уходим отсюда». «Отсюда». Пия повторяет про себя это слово. Калли имел в виду что-то, кроме серой воды и металла. Пия останется здесь. Она поможет другим. Это ее работа. Она здесь для этого. И она поднимает руку к лицу Калли. Он вздрагивает. Все еще боится ее. Пия гладит его по щеке, чувствует пальцами мягкую бороду. Она надеется, что Калли найдет то, что ищет. Это кто-то, кто очень много для него значит. Она видит перед глазами розовые полоски бумаги, слышит их шорох, видит перила лестницы. Калли не было там, но все же он там присутствовал. Пия опускает руку. Нужно уходить подальше от детей. В помещениях слышатся крики. Недалеко от лестницы, ей нужно идти туда. Люди расступаются, чтобы дать ей дорогу. Нужно помочь им выйти наружу и убить тех, кто будет этому препятствовать. Калле. На верхней палубе нет ничего, что могло бы защитить от ветра. Люди, собравшиеся у спасательных плотов, дрожат от холода. Подходя, Калле прикидывает на глаз их количество. Около сотни, не больше. В группе, которая следует за ним, всего человек 20-30, и он нигде не видит Винсента. Калле берет Альбина на руки. Лу бежит рядом, в ушах все еще слышится голос Пии. «Калле». Он слишком давно держится изо всех сил, чтобы и дальше сохранять самообладание. Только дети удерживают Калле от того, чтобы не сойти с ума, а именно сознание того, что он должен помочь им. Может быть, это именно они спасают его, а не наоборот? Марисоль стоит у одной шлюпбалки, инструктируя пассажиров, которые тянут канаты, чтобы спустить спасательный плот на воду, потом бежит к следующей. Она очень бледная и сосредоточенная, над верхней губой девушки запеклась кровь. Две сотрудницы в униформе уборщиц раздают нуждающимся одеяло. Один из официантов из Посейдона помогает пассажирам надевать спасательные жилеты. Калле смотрит за борт, за пределы границ харизмы. Нигде не видно земли, но на Балтике штиль, и уже рассвело. После всего, что произошло этой ночью, природа протягивает несчастным людям руку помощи. Калле спускает Альбина на палубу, берет одеяло себе и детям, радуется, что они одеты более или менее тепло. Если им удастся спастись, то у него получится совершить хотя бы одно доброе дело. Они просто обязаны спастись. Среди пассажиров началась драка за спасательные жилеты. Официант из Посейдона пытается разнять разъяренных людей, нервно объясняя, что жилетов достаточно на всех и даже с лихвой. Но его никто не слушает. И И Калли невольно думает, что Пия сейчас за несколько секунд бы все уладила. Калли. Что-то от настоящей Пии осталось в этом существе. Вампир. Это то, чем Пия стала. И Дан Апельгрен тоже. Хотя он мог говорить и мог думать. Дан стал монстром, но, может быть, он был монстром и до того, как заразился? «Это вампиры! Именно вампиры! Вы что, не понимаете?» Калли смотрит на Лу. Думает, правильно ли они поступили, что не стали рассказывать Альбину о его маме. Интересно, можно ли как-то помочь тем, кто заразился? Могут ли они снова стать сами собой? Мог бы излечиться тот парень, которого он убил в столовой? В конце концов, Калли заставляет себя перестать раздумывать над этими вопросами. Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы отсюда выбраться. «Я пойду помогать тем, кто спускает на воду плоты». Калли старательно заворачивает Альбина в одеяло. «Я хочу, чтобы вы оказались на одном из первых, потому что сначала будут спускать лучшие». Мальчик почти не реагирует. «Мама!» — вдруг кричит Лу. «Я вижу маму!» Альбин в первый раз за долгое время поднимает глаза. Лу бежит к группе людей, вышедших на палубу. Ее одеяло соскальзывает с плеч и развивается на ветру. Женщина со светлыми волосами распахивает объятия и бежит навстречу. Она громко плачет. Калли берет Альбина за руку. Они подходят к Лу, которая крепко обнимает маму и прячет лицо на ее плече. Калли не видит их лиц, но, несмотря на ветер, слышит, что обе плачут. Мортен. Он отпивает из бутылки, хотя почти не чувствует вкус алкоголя. Когда он входит в спа-центр, под ногами хрустит битое стекло. Здесь слабо пахнет хлоркой и ароматическими массажными маслами. Кругом стоит тишина. Прямо перед Мортоном стойка администратора, а за ней еще одна стеклянная стена. Оттуда струится слабый свет, и мужчина понимает, что там есть окна. Одна из дверей приоткрыта. Мортон подходит к ней, минуя несколько маленьких диванов. На журнальном столике стоит чаша с водой, в которой плавают розовые пластмассовые цветы с толстыми лепестками. На полке на стене лежат глянцевые журналы. На обложках смеются женщины, откидывая головы назад и показывая свои профессионально отбеленные зубы. Некоторые из них едят яблоки. Мортону кажется, что они следят за каждым его движением, когда он идет мимо инвалидной коляски. Где-то впереди слышится всплеск. Мортон заглядывает в следующее помещение. Там на полу длинный резиновый коврик ведет к бассейну, его крайне высокий, всего 4 ряда кафельной плитки. За бассейном видны большие окна во всю стену. На фоне серого неба слабо светят фонари. Облака плывут невероятно быстро. Когда Мортон смотрит на них, ему кажется, что паром тоже летит вперед, хотя очевидно, что он стоит на месте. «Сила!» — зовет Мортон. «Ты здесь?» Он идет дальше. Резиновый коврик скрипит под ногами. Он идет мимо дверей раздевалок, саун, кабинетов, где массажные столы стоят за стеклянными перегородками. Отсюда открывается вид на нос корабля. На палубе лежат горы трупов. Какой-то мужчина в серой ветровке ползет по полу, опираясь только на локти. Мортон снова прикладывается к бутылке. «Сила!» — кричит он. «Где ты?» Собственный пьяный голос эхом отдается в его ушах. Никогда еще Мортон не чувствовал себя более одиноким. Через бортик бассейна выливается немного воды. Он видит, что вода слегка окрашена в розовый цвет. Внутри Мортона разливается холод. Он заставляет себя подойти ближе, чтобы заглянуть в бассейн. Дорожки бассейна отделены красными канатами, но в воде никого нет. «Сила?» Мортон слышит, как двигается кто-то очень мокрый. Шаги хлюпают по полу. Из-за бортика показывается чья-то рука. Хватается за край. Появляется профиль Силлы. Он отражается и искажается в воде. Она поворачивается к Мортону и смотрит абсолютно пустыми глазами. Что-то хрустит у нее в шее, вода струится по ее лицу и капает с коротких волос. Силла опирается на бортик бассейна. Потом встает у окна. Белая кофточка прилипает к худому телу. Мортон не может оторвать глаз от ее ног, которые просвечивают через мокрую юбку. Они невероятно худые, потому что очень давно не действуют. Бедра не соприкасаются друг с другом, колени торчат вперед, как странные наросты. Юбка чавкает и хлюпает, когда Силла делает шаг навстречу мужу. Она покачивается, но не падает. Делает еще один шаг навстречу. Но как? Лицо женщины искажено гримасой боли. Это выражение Мортону хорошо знакомо. Он много раз наблюдал его раньше. Жена всегда старалась его скрыть, потому что хотела казаться чертовски мужественной. Но на этот раз она, кажется, не думает о том, как она выглядит. Кажется, она вообще ничего не понимает, только смотрит на Мортона. Что происходит в ее голове? Сила. Еще один шаг. Зубы женщины, соприкасаясь друг с другом, щелкают, как ножницы. Мортон роняет бутылку. Она не разбивается, только стукается о резиновый коврик и со звоном откатывается в сторону по кафельному полу. Силла наклоняет голову в сторону, смотрит на бутылку совершенно непонимающими глазами. По громкой связи говорили, что можно заразиться через укусы. Силла заразна, больна, но она может ходить. Как это может быть связано? Все происходит совсем не так, как надо, но в то же время у Мортона появляется стойкое ощущение, что вся его предыдущая жизнь постепенно подводила к этому моменту. Силла тянется к мужу. Он хватает ее за худые плечи и трясет. Голова женщины мотается из стороны в сторону, в шее что-то хрустит и щелкает. Мортон слышит будто со стороны собственный громкий вопль, с которым он отталкивает жену от себя. Силла делает шаг назад и падает на спину, ломая шею о бортик бассейна. Мортон чувствует легкость во всем теле, словно он отбросил всю тяжесть жизни. Он должен бежать. Нужно найти Аббе у спасательных плотов. Он оставит Аббе себе. Мортон бежит обратно к стеклянной стене. Клац, клац. Так щелкают зубы Силлы, когда она снова встает на ноги. Мортон дергает ручку двери и выбегает обратно к стойке администратора. Здесь в темноте бродят несколько зараженных. Под их ногами хрустит битое стекло. Мортон слышит щелканье их зубов. По коридору идут еще несколько монстров. Отсюда нет выхода. Клац, клац. Лампочки на инвалидной коляске, которая Силле больше не потребуется, погасли. Она обнимает Мортона за шею, прижимается всем телом. Спина Мортона покрывается под футболкой холодным потом. Ее губы касаются кожи на его шее. Под ними он чувствует зубы. Альбин. Море серое и неспокойное. Оно больше похоже на камни, чем на воду. Первые спасательные плоты уже спущены на воду и мирно покачиваются на поверхности. Линда все еще плачет и крепко обнимает Альбина и Лу, но они едва касаются друг друга из-за спасательных жилетов. «Пойдем, Аббе!» — зовет Линда, выпрямляясь во весь рост. «Пора!» Он отрицательно качает головой. Его взгляд устремлен на спасательный плот, который прямо перед ними висит на шлюпбалках. Несколько человек уже сидят за ярко-желтыми стенками. Кто-то из них пытается звонить по телефону, но никому это не удается. Связи нет. Марисоль спрашивает, есть ли укушенные среди пассажиров, проходящих на плот. Но как ей понять, кто из них лжет, а кто говорит правду? «Аббе!» — торопит Лу. «Мы должны идти!» Очень похоже, что она уговаривала брата сесть на спасательный плот до этого. Альбин еще больше упрямится. Снова мотает головой. «Я не пойду без мамы. И без Калли». Калли садится перед мальчиком на корточки. Берет его за плечи. Я останусь здесь и буду ждать моего парня. Еще совсем недолго, а ты должен сесть на этот плот. А потом что? Альбин смотрит на воду. Что будет потом? Если до вечера не найдут силу и Мортона, то ты поедешь с нами в Эскельстуну, отвечает Линда. А потом мы будем вместе ждать известий. А что, если мы о них так ничего и не узнаем? Тогда ты останешься с нами жить. Мы все устроим и организуем. Пожалуйста, Аббе, пойдем уже. Альбин поджимает губы. Он замечает, что Линда и Калли переглянулись. После этого парень кричит Марисоль, что она может заполнять последние места на этом плоту. Они сядут в следующий. К ним подходит женщина с рыжими волосами. Альбин внимательно смотрит на нее. Она выглядит доброй, но она нервничает. «Простите, вы случайно не Калли?» «Да». Калли встает во весь рост. «Я увидела ваше кольцо и поняла, что это вы». В поле зрения показывается что-то белое. Альбин смотрит в ту сторону и видит чайку. Она машет крыльями, открывает клюв и кричит. Если сюда долетела чайка, то до Финляндии не так уж далеко. Во всяком случае, он так думает. Никогда Альбин раньше не задумывался над тем, какие они красивые. Крючковатые клювы так идеально приспособлены для ловли рыбы. Темные перья на фоне белых тоже прекрасны. «Знаешь, — говорит Лу, — раньше считалось, что чайки — это души погибших моряков». Чайка садится на бортик палубы очень близко от Альбина. Она смотрит прямо на мальчика, наклонив голову в сторону. Ветер ерошит ей перья, она снова открывает клюв. Калли за спиной Альбина начинает плакать. И Альбин все понимает. Он понимает, что речь идет о том человеке, которого Калли все время искал. «Мне очень жаль», — говорит женщина. «Мне очень-очень жаль». Альбин протягивает руку к чайке, она кричит в последний раз и улетает прочь. «Я все расскажу», — обещает женщина, — «как только мы отсюда выберемся». Альбин поворачивается к Калле. Женщина держит его руки в своих, она тоже плачет. «Он очень сильно вас любил», — говорит она. Альбину хочется сказать, что он знает, кем была эта чайка. Но Калле сейчас вряд ли это поймет. И мальчик скажет это в другой раз. Пора покидать паром. Балтик Харизма. Женщина с темными волосами сидит на залитом бензином полу. Она прижимает к себе тельце сына, оно такое крошечное, что почти исчезает в ее объятиях. Адам снова кажется ей маленьким мальчиком. Когда женщина закрывает глаза, стараясь не обращать внимания на запах бензина, она может представить себе, что они снова вернулись во времена на рубеже прошлого и позапрошлого веков. И что сынок просто уснул у нее на руках. Уснул навсегда. Женщина нехотя открывает глаза. Видит новорожденных, окутанных парами бензина. Достает из кармана кофты маленькую желтую зажигалку. Когда она откидывает крышку, раздается громкий щелчок. Женщина спешит. Ей страшно от того, что она собирается сделать. Она боится намного сильнее, чем предполагала. Она уговаривает себя, что ничего страшного нет в том, если какое-то количество людей эвакуировалось с парома, если они не заражены. То, что у них есть видеозаписи и фотографии происходившего этой ночью, тоже не играет большой роли. Единственное, что увидит мир, — это множество людей, которые жестоко и бездумно кусают друг друга. Но никто не поверит в правду. Во всяком случае, если тела новорожденных исчезнут. Человечество очень умело находит всем явлениям объяснения, которые его устраивают. Оно всегда так делало. Этот раз не станет исключением. Если у нее все получится, конечно. Женщина с трудом представляет, что произойдет, когда она подожжет бензин. Она снова смотрит на новорожденных. Остается только надеяться. Женщина крепко обнимает тело мальчика. Нюхает его затылок, но он пахнет только смертью. В памяти всплывают разные картины из прошлого. Холодные ночи в России до Большой войны. 50-е годы и множество красивых, но бедных молодых людей, отправившихся на Ривьеру в поисках запретных приключений. Фейерверк в тот Новый год, который ознаменовал приход нового тысячелетия, а она еще помнила празднование наступления нового века. Она целует круглые щечки сына. Увидятся ли они после смерти? Медиумы были убеждены в существовании жизни после окончания земной, но они с сыном уже однажды переступили границу смерти. Что они увидят, когда перешагнут через этот рубеж еще раз? Колесико зажигалки крутится под большим пальцем женщины. Вспыхивают искры, а потом появляется светлый огонек. Женщина зажмуривает глаза, бросает зажигалку, слышит шепот огня, чувствует его тепло. Новорожденные в панике кричат, но она не выпустит сына из рук. В огне они сольются воедино, огонь уже лижет ее пропитанную бензином одежду. Волосы вспыхивают в один миг, потом занимается кожа. Это невыносимо больно, но это скоро закончится. Женщина чувствует запах горелого мяса. Новорожденные визжат и вопят все громче и пронзительнее, но ее рот остается сжатым, а глаза закрытыми. Огонь подбирается к грузовику с финскими номерами. Водитель стал одной из первых жертв Адама на борту. Среди груза имеются пустые ацетиленовые бутылки, которые транспортная компания не задекларировала. Олли об этом не знал, и никто не осматривал грузовик, когда он въезжал на паром. Взрыв сотрясает всю харизму. Стены, потолки и полы вибрируют. В не очень хорошо сохранившемся металле дна образуется огромная течь. Швы обшивки расходятся под давлением воды. Пламя быстро охватывает автомобильную палубу, плавит пластик, стекла автомобильных окон лопаются от жара, занавески туристического автобуса исчезают за долю секунды, огонь пылает в открытых ртах новорожденных. Вода из системы пожаротушения не может справиться с таким сильным пламенем. Его языки подбираются к бензобаку автокемпера женщины с темными волосами, вся палуба наполняется густым едким дымом. Кожа женщины лопается от жара. Мясо под ней шипит и пузырится, резиновые подошвы кроссовок сына расплавились. В какое-то мгновение после взрыва на верхней палубе становится тихо. В следующую секунду люди уже кричат и визжат в панике. Внутрь парома затекает все больше воды. Она уже поднимается на вторую палубу, качает над полом тело Винсента. Люди в панике выбегают из кают, устремляются наверх, толпятся у узких лестниц, пытаются удержать равновесие, когда пол под ногами начинает быстро крениться. В баре «Харизма Старлайт» падают с полок бутылки. Со штатива на сцене падает микрофон, стаканы катятся со столов. В магазине беспошлинной торговли с полок падают бутылки и упаковки со сладостями. Чем сильнее кренится харизма, тем больше в нее затекает воды, и чем больше затекает воды, тем сильнее крен. Люди толпятся в коридорах, пытаясь опираться на стены. Мертвые тела катятся по ковровым покрытиям на верхней палубе и падают в воду. На лестницах люди пытаются держаться за латунные поручни, кто-то падает. Охваченные паникой пассажиры толкают и топчут друг друга. Все хотят подняться наверх и покинуть корабль. Мадде. «Давай быстрее!» — кричит Марианна, уже сидящая на последнем спасательном плоту с этой стороны палубы. Она кутает в одеяло и прижимает к себе малышку Стеллу. Дно спасательного плота касается борта парома. Ему предстоит спуститься вдоль отвесной стороны харизмы и остаться в горизонтальном положении на тот момент, когда он окажется у воды. Мадда крепко держится за поручень. Оглядываясь через плечо, она видит, как люди прыгают с парома прямо в воду по другую сторону бортика. Кто-то пытается вскарабкаться по скользкому полу на их сторону, кто-то надевает спасательные жилеты, люди перелезают через бортик и прыгают в воду. Мадда надеется, что они не окажутся под корпусом корабля, когда он накренится на сторону. Для Мадды уже почти нет места на плоту, но Калле поднимает руку. На его левой руке поблескивает кольцо, такое же, как у Винсента. Мадда садится верхом на бортик, просовывает ногу между стеной плота и веревкой, которая тянется вокруг дна, как стенка, чтобы никто не вывалился. Крепко держится за Калле, кивает. Девушка из бара «Старлайт» отдает Найтовы, плот скользит вниз, все люди безмолвны. Мадда пытается сосредоточиться на сохранении баланса, чтобы сидеть более или менее ровно, край обшивки судна все ближе. Внизу свинцово-серая вода. Трудно понять, сколько еще осталось. Когда под дном оказывается только воздух, Мадда зажмуривает глаза. В животе разливается холод, ветер срывает одеяло, накинутое на плечи. Наконец плот падает на воду, и Мадда чувствует страшную боль в лодыжке. В следующую секунду она оказывается в воде. Весь ее организм в шоке от холода, в ушах свистит, кругом темно, так холодно, что она уже не чувствует лицо. Но все же сжимает зубы и зажмуривает глаза, пытается выплыть, но не знает, где дно, а где поверхность воды. И, наконец, Мадда все же выныривает и оказывается на поверхности. Слышит крики с других плотов, слышит, как Харизма вздыхает и охает за спиной. Она отталкивает какой-то чемодан, плывущий ей навстречу. Видит, что плот качается на волнах не так уж далеко от нее. Марианна что-то кричит ей, но Мадда не разбирает слов. Она пытается сделать несколько плавательных движений. Старается не обращать внимания на невыносимую боль в лодыжке, но Мадда никуда не может двигаться в этих невысоких, но плотных волнах. Кто-то из сидящих на плоту опускает в воду весла. Мадда щурится. Они плывут сюда или собираются бросить ее здесь? Сколько минут она проживет в воде до того, как замерзнет насмерть? Мадда в панике озирается вокруг. Паром, кажется, накренился еще сильнее, его огромное нутро приближается к ней. Она начинает чаще работать ногами, но вода то и дело накрывает ее с головой. Мадда захлебывается холодной водой. Ей не удается отплыть от борта Харизмы. Судно затягивает ее внутрь. Она что-то смутно вспоминает о водоворотах вокруг тонущих кораблей. Она тяжело дышит. Холодная вода слегка обезболила лодыжку, теперь боль пульсирует не так сильно, кажется, что легкие вот-вот разорвутся, но плот приближается. Калли наклоняется через борт, протягивает Мадде весло. Ее пальцы скользят по веслу, но она никак не может его схватить. Вдруг Мадде чувствует странное прикосновение к запястью. По ее коже скользят чьи-то холодные пальцы. Она делает пинок здоровой ногой и чувствует между пальцами ног шелковистые длинные волосы. Кто-то из них. Мадда громко кричит. Боится снова пнуть, чтобы не напороться на зубы, которые, конечно же, щелкают под водой. Они могут убить ее или сделать одной из них. Снова она чувствует пальцы, которые хватают ее за ногу и тянут назад и вниз. Когда она пытается кричать, рот наполняет вода. «Они не дышат! Они не дышат! Никто из них не дышит под водой!» Мадда удается вырвать ногу из скользких пальцев. Она снова выплывает на поверхность, но в любой момент эта рука вновь может схватить и утянуть Мадду на дно. Она кашляет, пытаясь сделать глоток воздуха. На этот раз сидящие на плоту смогли дотянуться до Мадды. Чьи-то сильные руки хватают ее под мышки и поднимают, как ребенка. Мадда отчаянно сучит ногами, чтобы помочь вытащить себя, и вода за ней громко бурлит, образуя холодную пену. Край плота такой высокий, просто страшно высокий. Руки под водой снова касаются пятки Мадды, и она громко визжит, поджимает колени, пытается схватиться за веревку, которая волочится вдоль борта. И сильные руки тянут Мадды наверх, пока она, наконец, не плюхается на плот коленями вперед. «Вы видели?» — кричит Мадда. «Меня укусили! Я ничего не чувствую!» Плот начинает крениться, когда люди отодвигаются подальше от нее. Девушка из бара «Старлайт» кричит, что так нельзя. Мадда откашливается и выплевывает воду, пока Марианна осматривает ее спину и ноги сзади, уверяя, что укусов нет. Мадда оглядывается через плечо и смотрит на поверхность моря. Никого из них не видно, но она знает, что они прячутся под водой. Неужели они смогут тоже пробраться на плот? «Они не дышат», — шепчет Мадда. «Им не нужно дышать под водой». Балтик Харизма. Новорожденные гребут руками и бьют ногами под водой. Но они делают это недостаточно быстро, чтобы удержаться на поверхности. Их раскрытые рты заглатывают ледяную воду, которая делает их тяжелее и тянет на дно. Паром накренился и лег на правый борт. Солнце взошло и светит в окна левой стороны. Они теперь смотрят прямо в небо. Стены стали потолками, а потолки — стенами. За окнами, расположенными на правой стороне, теперь только вода. Вода глубиной в несколько сот метров. Мимо окон проплывают мертвые тела. И все же есть еще люди, которые пытаются выбраться из кают и найти выход, чтобы покинуть судно. Женщина с темными волосами и ее сын превратились в пепел и груду костей, которые плавают в воде, затопившей автомобильную палубу. Вода поднимается во всех помещениях, затопляет коридоры. В камбузе открыты все шкафы и полки, их содержимое вывалилось наружу. В ресторане «Посейдон» в водовороте кружатся стаканы, белые льняные скатерти и стулья. Большие столы ресторана самообслуживания, буфет «Харизма» лежат на боку справа от входа. Когда вода доходит до электрогенераторов, аварийное освещение гаснет. Теперь на борту абсолютная тьма. Полы халата развиваются вокруг мужчины с торчащим из живота ножом. Он плавает на поверхности воды, которая затопила лестницу на пятой палубе. И в какой-то момент открывает глаза. Исполнилось желание женщины, которая много раз говорила, что хочет остаться на Харизме навсегда. Она застряла под одним из упавших игровых автоматов в зале на пятой палубе. Ее зубы щелкают на поднимающуюся воду. В море вокруг корабля кричат люди, оказавшиеся за бортом. Те, кто успел сесть на последний спущенный на воду спасательный плот, хранят молчание. Они знают, что для большего количества людей у них нет места. Если они попробуют спасти еще одного человека, то будут рисковать жизнью всех, кто там находится. Мадда смотрит на паром. Думает, где сейчас могут быть Сандра и Винсент. Она слышит крики людей и плеск воды вокруг соседнего плота. Один из них смог всплыть на поверхность воды, его зубы щелкают у самого края плота. Они достаточно острые для того, чтобы прокусить резину. Люди, сидящие на плоту, отбиваются от монстра веслами, и Мадда вынуждена отвернуться. Марианну трясет. И это не только от холода. Напряжение тела отступает и сменяется сильными спазмами. Она старается их сдержать ради Стеллы. Девочка свернулась калачиком у нее на руках. Она сосет большой палец. Марианна смотрит на Калле, который сидит на другой стороне плота и гребет веслом. Их взгляды встречаются. Она думает, что должна рассказать ему, как Винсент спас ей жизнь, что он герой. Калле отводит глаза и поворачивает голову в сторону Харизмы, окидывает ее прощальным взглядом. Нос корабля задрался. Когда паром погрузится в воду окончательно, образовавшаяся воронка затянет все, что находится рядом. Они с Марисоль сильнее налегают на весла. Руки уже устали, ссадина на лбу пульсирует, но все же приятно осознавать, что он не утратил способность действовать. Молодой парень на краю плота вдруг перевешивается через край. Его рвет в воду. «Я не болен», — спешит заверить он, вытирая рот. «Я просто выпил лишнего». Какая-то женщина ругается по-русски. Калле рассматривает парня. Мысли мелькают в голове одна за одной. Им нужен план действий. Необходимо как можно быстрее передать информацию тем, кто придет им на помощь. И он рассматривает людей на плоту. Линда обнимает детей и целует их в макушке. На соседнем плоту женщины поют, чтобы не заснуть и не замерзнуть. Калле всегда знал, что в катастрофах выживают те, кто в первую очередь думает о себе, но все же это, наверное, не совсем так. На какой-то момент мысли в его голове замирают, уступают место чувствам. Он видит, как Марианна укутывает одеялом Мадде, хотя сама дрожит от холода. Такой простой жест, но в нем так много доброты. Калли вдруг понимает, что рад тому, что Винсент был с ней в последние минуты жизни. Винсент мертв. Калли прислушивается к этой мысли. Винсента больше нет. Он покинул мир живых. В это невозможно поверить. Мысль, что Винсент, самый живой из всех, кого знает Калли, больше не существует, кажется полным абсурдом. И в то же время он надеется, что Винсент мертв. Лучше умереть, чем стать одним из них. Альбин щурится на холодное северное солнце. С воды раздается все меньше криков. Люди замерзают в воде один за другим. Альбину хочется только спать. Он замечает, что Линда беспокоится за него. Чем сильнее она волнуется, тем больше говорит. Теперь она повторяет, что мама и папа, конечно, тоже спаслись, что они наверняка тоже за него беспокоятся и что скоро они снова встретятся. Альбин никак не может сосредоточиться на этой мысли, потому что то, что тетя говорит, лишено всякого смысла. Глаза мальчика слипаются. Усталость разливается по телу и согревает его. «Нельзя засыпать, Аббе, ты слышишь меня?» — повторяет Линда, и он невольно открывает глаза. «Тебе нельзя засыпать, ты замерзнешь, если уснешь!» Альбин кивает. Он знает, что тетя права. Но сон затягивает его, плот укачивает. Равномерный звук весел, опускающихся в воду, тоже успокаивает. Но вдруг мальчик чувствует совсем близкое дыхание Лу. «Я тут кое о чем подумала про вампиров», — говорит она. «Почему они не становятся в стельку пьяными, когда напиваются кровью алкашей?» Альбин снова открывает глаза. То, что Лу говорит, вызывает его любопытство. «Да», — соглашается он. «Правда странно». Вдруг он слышит в воздухе треск. «Это вертолет. Пока еще он очень далеко, Альбин даже не уверен, что не ошибся, но вскоре он видит, что все остальные пассажиры тоже устремили взгляды в небо. Мальчик закрывает глаза, чтобы лучше расслышать. Снова чувствует, как усталость делает тело тяжелым, тяжелым и теплым. Холод Альбину уже больше не страшен. «На самом деле, я думаю, что в этом нет ничего странного», — говорит Мадде. «Когда ты в стельку пьян, содержание алкоголя в крови не больше, чем в легком пиве, а легким пивом особенно не напьешься». Альбин смотрит на нее, вспоминает, что видел ее в терминале. Женщина дрожит, ее губы совершенно синие, как будто она ела чернику. Ее подружки, которая роняла арахис между грудей, здесь нет. «Никогда в жизни я не стал бы пить кровь», — говорит Альбин. Те, кто сидит рядом с ними, внимательно смотрят на детей. «Но ты же ешь кровяной пудинг», — замечает Лу. «И знаешь, из чего он сделан?» Парень, которого недавно рвало, смотрит на детей со злостью. Это смешит Альбина, и он фыркает. «Довольно», — просит Линда. «Хватит уже об этом». Но она с благодарностью смотрит на Лу, когда Альбин этого не видит. Треск вертолетов становится все громче. Первые из них уже видны на горизонте. Харизма возвышается в воде, как гигантская башня. Нос смотрит прямо в небо. Паром погружается в воду метр за метром на фоне бледной утренней зари. Белая морская птица с трубкой во рту уже почти касается воды. Марисоль дает отдохнуть усталым рукам. Они уже достаточно далеко отплыли от парома. Она кладет свое весло на плот. В голове пульсирующая боль, и девушка хотела бы сейчас иметь бутылку с пресной водой. Боль пронизывает голову и верхнее небо. Марисоль облизывает губы, пробует на вкус кровь над верхней губой. Отвратительно. Но она снова пробует. Ей кажется, что новая жизнь в ее чреве просит крови, хочет еще и еще. Водоворот, образовавшийся при погружении харизмы, разрушает паром. Стены деформируются и ломаются, стекла в окнах лопаются. В воронку устремляются чемоданы, одежда и другие вещи из кают, а также мертвые тела, лежавшие в коридорах и на лестницах. Последний воздух вытесняется водой с громким трубным звуком, страшным последним вздохом. Пия больше не в силах бороться. Ее тоже уносит поток воды. Она оказывается, как в свободном падении. Холодная вода заполняет ее нос, рот, заливается в желудок. Пия видит дневной свет, проникающий через воду над ней. Красиво. Она не хочет погружаться в темноту. Не хочет исчезать. Она смотрит на огромный силуэт парома, напоминающий гигантское морское животное. Ее барахтающиеся ноги задевают тела других людей. Некоторые из них такие же, как она. Они погружаются, погружаются, и Пия погружается вместе со всеми. Вниз и в темноту. Первый человек, который заразился на борту, царапает стены своей наполненной водой камеры. Женщина и мужчины в соседних камерах уже утонули, но ему не повезло так, как им. Некоторые новорожденные уже ползают по морскому дну. Их глаза открыты, а зубы щелкают, как ножницы. Здесь, внизу, все по-другому. Темно, звуки слышатся не так, как на земле, и запахи другие. Но этого достаточно. Новорожденные ползут в сторону земли. Медленно, но решительно.